Глава 90. Другого не дано. Лоненс Эйн Невиер. Когда получил информацию, что дело сделано, и король теперь у меня на крючке, с которого ему никогда не сорваться, я едва смог усидеть на месте. Понимал, идти ночью, чтобы подавить его волю, не самый лучший вариант, как и пытаться это сделать через зеркало. Лишние свидетели мне ни к чему. Рэймон Лос Риминг теперь в моей власти, и никуда ему не деться. Будет выполнять все, что я прикажу, и обязательно ответит за смерть моего сына, которого так безжалостно позволил растерзать на том чертовом балу. Подумаешь, затащил высокородную девицу за гобелен и сделал ей приятно. Разве это веская причина для того, чтобы лишать жизни? Столько лет. На протяжении стольких лет я плел сети вокруг него. Искал подходящего момента, чтобы отомстить, сделать невыносимо больно. И мое терпение было вознаграждено. Трон. Ни к чему он мне. На деле у меня и так вся власть в руках. Захочу — казню любого. Захочу — оглашу новый закон устами короля. Я управлял жизнями, определяя, горькая ли будет судьба у того или иного дракона. И до недавнего времени меня все устраивало. Ведь я знал, что настанет момент, и Рэймон Лос Риминг, как и его низкосортная женушка, за все ответит. Но мое терпение начало давать трещину. Ровно в тот момент, когда Сарана спал приворот. Как он это сделал? Я до сих пор терялся в догадках. Но факт оставался фактом. Этому черному дракону, имеющему родство с королевской семьей, посчастливилось скинуть с себя навеянные путы любви, тем самым причиняя сердечную боль моему единственному сокровищу — Вивьен. До сих пор не понимал, что именно она в нем нашла. Женщины, вечно вы проявляете интерес к тем, кто от вас нос воротит. От одного воспоминания, в каком сейчас состоянии внучка, под кожей побежало яростное пламя, просящее возмездия. «Скоро», — угрожающе прошептал я, наблюдая, как за окном просыпается рассвет. «Скоро все вернется на круги своя. Ты лишишься всего, что тебе дорого. А потом и потеряешь контроль над собой, становясь игрушкой моей внучки. Она всегда получает, что хочет». Знал, волшебная шкатулка, что нашлась в недрах земли, находится в замке. Ее просто нужно забрать у архивариуса и вручить Аарону, пленяя его разум. Я и раньше хотел так сделать, но Вивьен наотрез отказалась. Не желала она марионетку. Хотя в моем понимании приворот — это практически то же самое. Чувство ведь не настоящее. Садился в экипаж с нескрываемой коварной улыбкой на устах. Я не дикарь, что шастает по небу, размахивая крыльями понапрасну. Для передвижения имеется комфортная карета. Как и ожидалось, меня пропустили в замок, у ворот которого топталось множество тех, кто находится в моей власти. Стоило им меня заметить, как они тут же притихли. Конечно же, не выдавая того, что между нами есть некая связь. Это было запрещено. Я пребывал в непередаваемом предвкушении. Шагая по коридорам, старался выглядеть встревоженным, и ведь весть, что принес, должна ошеломить короля и навести на него пусть и невидимую глазу, но все же панику. Так и вышло. Стоило заговорить о том, что его низкосортная подстилка, обретшая крылья в опасности, как он тут же напрягся, выказывая враждебность. В моих планах было остаться с ним наедине и выведать всю информацию, что известно Рэймону Лос Риммингу. Присутствовала уверенность, что знает он много, но я понимал, вместе с ним постоянно таскается королева-плебейка и его сын. А сейчас еще и Аарон с иномерянкой. Просить их оставить нас с королем наедине было бы слишком подозрительно. Ведь все знают, что у Реймона нет секретов от своей семьи. Вот и пришлось придумать, как разделить их на время, а заодно и узнать проход в его сокровищницу. По слухам, в которой золото столько, что не сосчитать. Внешне я изображал волнение, сопереживая королю и его семье. Ведь над ними нависла беда. А внутренне... О, внутренне я захлебывался предвкушением, мысленно представляя, как буду наблюдать сопротивление в глазах Реймона Лос-Риминга. А затем и покорность. Леонесса, Лёля, собирайтесь, какое-то время вам придется посидеть в укрытии. Произнес желанные мной слова король. Я чувствовал силу, что тягучая материя плавала в тронном зале. И даже гадать не стоило, кому она принадлежит. Королю и Аарону. Эти двое, их аура обладает мощью. Они считаются самыми сильными в нашем мире. И только поэтому я позволил Реймону до сих пор сидеть на троне. Знал, что никто не посмеет свергнуть его. И тем самым принести мне проблем. «А ты уверен?» Ожидаемо вмешался тот, кто причинил моей драгоценной внучке столько страданий. Конечно же, он уверен, ведь не посмеет ослушаться, так как уже в моей власти. «Может, выберем другое место?» Пытался спутать мне карты черный дракон, числящийся в моем списке по отмщению под номером 2. «Да». Ожидаемо кивнул король. «Я уверен, старейшина прав. Сокровищница — самое безопасное на данный момент место. Никто, кроме нас, не знает, как в нее попасть». «Я согласен», — повысил голос для пущей убедительности. «Свою Вивьен тоже спрятал в сокровищнице, чтобы во время моего отсутствия никто не посмел ей навредить, пока мы с вами будем восстанавливать порядок в государстве». «Спасибо, старейшина», — склонил голову Реймон, вызывая едва заметную улыбку на моих губах. «Спасибо за вашу преданность. Я, как того требовал этикет, поклонился. Предлагаю, пока лорд отведет дамы наследного принца в убежище, я подробно расскажу, что знаю. А затем, когда ваш брат вернется, мы попробуем составить дальнейший план действий». Аарон хотел возмутиться. Его явно не устраивало, что происходит, но не в этот раз. «Ты уже проиграл», — говорили ему мои глаза. «Смысл сопротивляться?» «Большая часть стражи в замке предателя. Они ждут сигнала для нападения, поэтому не вызывайте у них подозрений», — добавил я, глядя на черного дракона, участь которого была незавидной. «Будешь стопы вылизывать мои вивочки и выполнять любое ее желание». «Иди, брат», — махнул рукой король. «Поторопись, я буду ждать тебя». Королева, один вид на который вызвал у меня зубной скрежет, кинулась в объятия своего супруга. Она жалостливо всхлипнула, трусливо цепляясь за его камзол. «Жалкое ничтожество», — фыркал я мысленно, с трудом сдерживаясь, чтобы не скривиться. «Тебе придется стать подстилкой для высокородных лордов. Твой муж, в котором видишь защитника, сам тебе им отдаст. А вот ты...» Мой взгляд сместился на иномерянку, что держала Аарона за руку. К слову, вид у нее был напуганным. «Станешь игрушкой нового короля. Моей игрушкой. Время пришло. Я смещу Реймона Лос-Риминга и выпотрошу его сосунка. Все. Все вы будете у моих ног и играть только по моим правилам. Другого не дано».